Глава 62. Мы провели вместе больше часа. Экофронт в полном составе и я. Меня представили Лилиан Рэй и ее дочери Рэйчел, то есть Медведицы, и Кейт Кинг. Затем рассказали свою историю, с чего все начиналось и как, наконец, они собрались вчера обсудить сложившуюся ситуацию. Я узнал, что они решили прекратить деятельность. Вопрос заключался лишь в том, как прекратить. Затем они угостили меня кофе. Совсем не злые люди, в каком-то смысле даже наивные. Люди, услышавшие на публичной лекции вопрос: «А что вы сами делаете для улучшения окружающей среды?» и воспринявшие призыв. Поначалу я просто стала покупать безопасные для озонового слоя аэрозоли, сказала Кэтрин Моргисон. Мы все стали пользоваться только ими. И еще бензином без свинцовых примесей, добавила Лилиан Рэй. Но все это казалось такой каплей в море, такой мелочью. Что толку, если General Motors, General Electric и генералы Пентагона продолжают творить свое черное дело? А я зациклилась на мыле, сказала Шарлотта Вивен. Один черт, сказала Лилиан Рэй. Вы покупаете мыло на растительных жирах, чтобы не истребляли китов, а полки супермаркетов все равно ломятся от совсем иных сортов. Чувствуешь собственное бессилие? Ну, в конце концов, начинаешь спрашивать себя, сказала Шарлотта Вивен, кто же является реальной силой в обществе? Только не одиночки, вставила Кэтрин Моргисон. Нужно искать союзников, сказала Лилиан Рэй. Все продумать, составить план. Власти вы все равно не добьетесь, но при верном расчете сможете заставить власть имущих что-то делать. Все решилось в тот день, когда Рэйчел Рэй притащила из школы брошюру «Джеймс Бонд для бедняков». Ее приятели распечатывали ее на ксероксе и продавали. Это оказалось пособием по изготовлению бомб вроде поваренной книги анархиста, популярной в 60-х годах. Правда, в Бонде были инструкции, как скомпоновать даже атомную бомбу. Полиция вскоре прикрыла эту издательскую лавочку, но будущая Кейт Кинг успела обзавестись копией, и когда в следующий раз мать стала рассказывать о своих друзьях, дочь сказала: «У меня есть для вас кое-что интересное». Мать просмотрела брошюру. «Бомбы? А я думала, вы не хотите сидеть сложа руки», — сказала дочь. В общем, Рэйчел примкнула к группе, и они начали действовать. Кэтрин Моргисон разбиралась во всевозможных схемах до того, как выйти замуж за своего телевизионного магната. Она работала до этого чертежницей. У Лилиан Рэй имелись связи, выведшие ее на подпольного продавца динамита. Она преподавала социологию. А у Шарлотты Вивиан были деньги и неуемная энергия, и ей не хотелось растрачивать ни то, ни другое только на грандиозные приемы и поддержку гастролирующих поэтов. И все вместе они напугали наш город до дрожи в коленках. «Но мы и представить не могли, — сказала Лилиан Рэй, — что нашу бомбу могут украсть и использовать». Все согласно закивали. «Никто ее не использовал, — сказал я. — Что? Подождите меня здесь». Бобби Ли стояла и смотрела, как я вытаскиваю из багажника пластиковый пакет. Когда я шел назад к мотелю, она окликнула меня. «По вашей походке можно заключить, что дело идет на лад? А что в пакете? Завтрак?» «Точно», — ответил я, подмигнув. «Возвращение бомбы не улучшило у компании настроение. И хорошо, что так. Они не заслужили праздников, ведь именно они создали в городе атмосферу, которая привела к тому, что их последователи искалечили сторожа. Но я принял решение, которое не мог не принять. Их имена я полиции не выдам. Итак, — сказал я, — как вы, дамы, планируете загладить свою вину?»